Глава 9. Третье царство. После того, как Соломон кончил строение храма Господня и дома царского, и все, что Соломон желал сделать, явился Соломону Господь во второй раз, как явился ему в Гаваоне. И сказал ему Господь: «Я услышал молитву твою и прошение твое, о чем ты просил меня. Сделал все по молитве твоей. Я осветил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек, и будут очи мои и сердце мое там во все дни. Если ты будешь ходить перед лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедовал тебе, если будешь хранить уставы мои, законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек. Как я сказал отцу своему Давиду, говоря: не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилем. Если же вы, сыновья ваши, отступите от меня и не будете соблюдать заповедей моих и уставов моих, которые я дал вам, и пойдете и станете служить иным богам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я осветил имени моему, отвергнут лица моего, и будет Израиль притчей и посмешищем у всех народов. И о храме сем высоком всякий, проходящий мимо его, ужаснется и свистнет, и скажет: за что Господь поступил так с сею землею и с сим храмом? И скажут: за то, что они оставили Господа Бога своего, который вывел отцов их из земли египетской, и приняли других богов, и поклонялись им, и служили им. За это навел на них Господь все это бедствие. По окончании 20 лет, в которые Соломон построил 2 дома, дом Господень и дом царский, на что Хирам, царь Тирский, доставлял Соломону дерева кедровые, дерева кипарисовые и золото, по его желанию, царь Соломон дал Хираму 20 городов в земле Галилейской. И вышел Хирам из Тира посмотреть города, которые дал ему Соломон, и они не понравились ему. И сказал он: что это за города, которые ты, брат мой, дал мне? И назвал их землей Кавул, как называются они до сего дня. И послал Хирам царю 120 талантов золота. Вот распоряжение о подати, которое наложил царь Соломон, чтобы построить храм Господень и дом свой, и Милло, и стены Иерусалимскую, Гацор, и Мегидо, и Газер. Фараон царь египетский пришел и взял Газер, и сжег его огнем, и Хананеев, живший в городе, побил, и отдал его в приданное дочери своей, жене Соломоновой. И построил Соломон Газер, и Нижний Бифарон, и Валав, и Фадмор в пустыне, и все города для запасов, которые были у Соломона, и города для колесниц, и города для конниц, и все то, что Соломон хотел построить в Иерусалиме и на Ливане, и по всей земле своего владения. Весь народ, оставшийся от Тамареев, Хитеев, Ферезеев, Хананеев, Ивеев, Иусеев и Гергисеев, которые были не сынов Израилю, детей их, оставшихся после них на земле, которую сыны Израилю не могли истребить, Соломон сделал оброчными работниками до сего дня. Сынов же Израилю Соломон не делал работниками, но они были его воинами, его слугами, его вельможами, его военачальниками, и вождями его колесниц, и его всадников». Вот главные приставники над работами Соломоновыми. Управлявших народом, который производил работы, было 550. Дочь фараонова перешла из города Давидова в свой дом, который построил для нее Соломон. Потом построил он Милло. И приносил Соломон 3 раза в год всесожжение и мирные жертвы на жертвеннике, который он построил Господу. И курение на нем совершал перед Господом. И окончил он строение дома. Царь Соломон также сделал корабль в Эцион-Гавере, что при Елафе, на берегу Черного моря, в земле Идумейской, и послал Хирам на кораблях своих, на корабле подданных корабельщиков, знающих море, с подданными Соломоновыми, и отправились они в Офир, и взяли оттуда золото 420 талантов и привезли царю Соломону.